Умереть от такого гладиатор, в отличие от обычного человека, вряд ли умер бы. Но вот встать еще должно не смог бы. Дарган, бросай его, валим. Рявкнул я настолько громко, насколько это вообще было возможно. Парень, так резко вздрогнув, будто я его физически кольнул чем-то острым, повернул на меня голову, сфокусировал какой-то осоловелый взгляд и, наконец, к счастью, отбросил гриф. После чего подскочил ко мне, вцепился руками в рукоятки кресла и рванул к выходу. Через несколько секунд мы уже выскочили в большой коридор, едва не сбив с ног неторопливо куда-то прогуливавшихся Кивана, отца Даргана, и еще одного элитного гладиатора львиной арены, Змеиного Клыка. «Что с вами двумя?» – нахмурился Киван, одарив своего сына, а по факту брата, настолько холодным взглядом, что я ощутил дрожь парня аж через кресло. Объяснять, однако, даже не потребовалось. Еще через пару секунд вслед за нами в коридор вывалились Лютый, потирающий красные глаза, и тот гладиатор, которого я в самом начале уронил нитями. Избитого Дарганом дружка они, похоже, оставили лежать. Дальнейшее было довольно предсказуемо. Лютый попытался наехать на меня, заявил, что я использовал какие-то грязные фокусы и снова наслал на него жуков. И, вполне очевидно, его даже близко не восприняли всерьез. Дыры на носу от Хелицерона были, конечно, очень заметны, но этого было даже близком недостаточно, чтобы хоть кто-то мог хоть что-то понять. Тем более, что истинный виновник в этой ситуации был более чем очевиден. Вызванная по приказу Кивана служба безопасности львиной арены оперативно скрутила и утащила Лютого и его напарничков. Скорее всего, мы с Дарганом их больше никогда не увидим. Меня двоюродный брат после поверхностного изучения плеча отправил в вожделенный лазарет. Дарган уже хотел было приказать возвращаться к своим делам, но я попросил провожатого, и Киван, недовольно поморщившись, кивнул, позволяя сыну меня отвезти. Проследив за скрывшейся за поворотом спиной Кивана, я повернулся к Даргану. «А ты красавчик! Если бы не ты, я бы вряд ли сумел бы спастись. Спасибо!» Парень, до сих пор дрожавший как осиновый лист, уже вряд ли от страха перед отцом, а скорее просто из-за отходников после адреналиновой вспышки, нервно усмехнулся. «Вам спасибо, господин Лиран», изредка срывающимся на хрип и фальцет голосом ответил Дарган. «Вы мне так помогаете. Ты понял, что это я. При всем уважении, вы не слишком-то старались скрыть свое участие», парень развел руками. «Мне достаточно было лишь спросить у неожиданно ставшего слишком добрым со мной старшим слугой, в чем дело». Я хмыкнул. «Рад, что смог помочь. А теперь ответь на вопрос, на каком ты уровне потока?» Дарган смущенно потер затылок. «Вы ведь никому не скажете?» «Ну я ведь не сказал Кивану. Пик уровня ряби». Я присвистнул. Дарган был на 8 месяцев меня младше, и так как по системе королевства юридический возраст прибавлялся на год у всего населения в одну и ту же дату, по закону ему сейчас было 15,5. Итану Иве, не так давно перешедшим на уровень цунами, было по 17,5. Да, до их уровня Даргану было еще ой как далеко. Обычно переход с ряби на волну занимал минимум полгода и еще 3-4, достижение цунами, то есть на этот уровень он бы вышел в самом лучшем случае к 20. Вот только Итан и Ива с самого детства получали лучшие образования, занимались с личными тренерами и посвящали практике потока кучу времени без каких-либо отвлечений. Дарган мало того, что был вынужден работать, вряд ли хоть когда-то в жизни систематически обучался контролю потока, а техника, что он использовал для сбора энергии, совершенно точно не шла ни в какое сравнение с той, что использовали дети Ригана и Фригула. И при этом, продолжая тренироваться в том же темпе, он бы вполне смог добиться того самого цунами до 20, означавшего, что у человека в теории был шанс достичь сферы сдвига тверди. К сожалению, в случае Даргана шансы на то, что теория станет практикой, были практически равны нулю. Достижение сферы течения своими силами было редкостью, но не чем-то уникальным. Однако перейти в сферу буйства стихии без грамотного учителя или хотя бы толково написанного руководства было невозможно. А Киван был слишком зациклен на ненависти к изменившей ему жене, чтобы позволить Даргану учиться контролю потока, это было прекрасно видно. Единственным шансом для Даргана добиться чего-то была армия. Там было возможно заработать военными подвигами себе обучение продвинутым техникам контроля потока. Но для Даргана, не имевшего ни поддержки, ни нормального образования, ни боевого опыта, вероятность банально получить такой шанс была смехотворна. Скорее его ждала участь чуть более плотного мясного щита на передовой. Обидно, что и говорить. Ну, Было бы обидно в том случае, если бы я не узнал о подобном даровании. Конечно, достижение пика ряби в его возрасте не было гарантией величия в будущем. Но, например, близнецы, которым я еще в нашем детстве рассказал технику накопления потока, до сих пор не добрались даже до уровня полного штиля, а им было по 20. И это не они были тупыми, хотя тут, конечно, как посмотреть. Почти то же самое было бы с 90% населения королевства. Дворяне не просто так заключали договорные браки, не терпели связи с простолюдинами и обязательно передавали титул главы семьи самым талантливым детям. Предрасположенность к контролю потока была генетической, так что аристократия уже многие века занималась непрямой евгеникой. Заполучить такой талант, каким был Дарган, было если не чудом, то по крайней мере невероятной удачей. Другой вопрос, что Киван не мог не знать об одаренности сына, но, очевидно, намеренно продолжал это игнорировать. Если бы я изъявил желание сделать Драгана своим человеком, был большой шанс, что Киван этому воспротивится чисто из принципа. Впрочем, это вполне могло подождать. Уже того, что я облегчил Драгану жизнь и снизил его психоэмоциональную и физическую нагрузку, должно было неплохо помочь парню. А теперь я собирался поддерживать его еще больше, по мере своих возможностей пестуя подобный талант. Так что, если я останусь в живых, в трезвом уме, на свободе и при каких-никаких ресурсах, будущее Даргана обещало стать куда менее облачным. Где-то через час меня, с рукой в лубке, закатили в палату лазарета. Пробыть я тут должен был до завтрашнего вечера, то есть сутки с хвостиком. И за это время я должен был закорешиться с принцем королевства, про которого я знал лишь то, что ему было 19 лет. Не густо, конечно, но что поделать. Перелом – это, конечно, серьезно, но определенно не что-то настолько страшное, чтобы держать меня в лазарете днями. Подождав, когда полноценно подействует обезбол, я выкатился из четырехместной палаты, в которой по стечению обстоятельств оказался в гордом одиночестве, и поехал на разведку. Вот только быстро узнать ничего не получилось. Из тех больных, кто мог и кому было можно выходить в общую зону отдыха, на принца никто не походил. Это поголовно были гладиаторы от 25 и старше. Расспросив нескольких, я смог узнать, что в 8 из 10, считая мою, общих палатах, нет никого, похожего на 19-летнего. Еще одна четырехместная палата была пуста, однако оставалась последняя четырехместная палата. Она была заперта изнутри весь день, не считая моментов визита врачей и медсестер, и оттуда никто не выходил. Также в лазарете, не считая отделения реанимации, где принц вроде как не должен был быть, было 20 одноместных палат для более важных пациентов. 13 из них пустовало, жильцов 4 из них я встретил, и в них тоже никак нельзя было опознать 19-летнего, из-за двери еще одной слышался непрекращающийся старческий кашель. Итого одна четырехместная палата и 2 одноместных. Принц должен был быть в одной из них, если, конечно, слухи были правдивы, и я подставился под удар лютого не зря. Вот только шансов за весь день как-то заглянуть внутрь, не показавшись навязчивым или подозрительным, мне не представилось. А затем на Полирис опустилась ночь. В лазарете арены не существовало комендантского часа. Любой мог выходить в общую зону в любое время. Другое дело, что с почти полностью выключенным светом и запретом на шум большинство предпочитало отсыпаться, чтобы поскорее набраться сил и вернуться в строй. Я тоже очень хотел спать. Священное право любого человека на сон, успешно мной соблюдаемое последний месяц, притягивало голову к подушке. Однако желание поквитаться с черным тигром все-таки немного пересилило, и вместо того, чтобы спать и видеть сны, я, борясь со слепающимися глазами, катался туда-сюда по коридорам и зоне отдыха в надежде, что обитатели-интроверты 3 оставшихся под подозрением палат выйдут наружу хотя бы в темное время суток. Мои надежды не оправдались. Однако, когда я, проезжая в очередной раз мимо одноместной палаты номер 4, услышал из-за двери неразборчивое: «Аши, вы чего?» Стало понятно, что я по адресу. Проблема была в том, что сразу за произнесенным басом «Аши, вы чего?» последовало хриплое и сдавленное: «Пойте». Глава 20. Час от часу не легче. Еще мне не хватало напороться на попытку убийства принца. Самым грамотным было бы сейчас развернуться и укатить прочь по коридору обратно в свою палату и сделать вид, что ничего не видел и не слышал. С другой стороны, смерть принца лишит меня последней, скорее всего, возможности поквитаться с черным тигром. К тому же, если я смогу спасти такого человека, это обязательно мне в будущем зачтется, во всех смыслах. Крутилка на двери, по которой можно было понять, заперта палата или нет, находилась в открытом положении. Похоже, тот, кто пришел убивать его высочество, то ли не подумал об этом, то ли поторопился. Так что вмешаться в теории было несложно. Вот только не мог же я просто ворваться в палату с криком: «Всем стоять!» Принц, раз его допустили до участия в боях, находился минимум на уровне ряби, а его убийца скорее всего был значительно сильнее. Мне, тем более с одной рукой в лубке, там было делать абсолютно нечего. В лучшем случае я бы ни на что не повлиял, а в худшем меня самого прикончили бы как нежелательного свидетеля. К счастью, хотя из-за почти полного отсутствия алгоритмических систем и компьютеров этот мир и уступал Земле в технологическом плане, такие вещи, как пожарная тревога, тут существовали и давно вошли в обиход. Постаравшись не скрипнуть креслом, я, настолько быстро, насколько это позволяла одна неработающая рука, устремился к углу коридора, где находился ярко-алый кругляш с желтым рычажком. А когда по всему лазарету разнесся вой сирены, поспешил обратно, как можно громче крича: «Тревога! Пожар!» Толкая двери всех палат и будя отдыхавших больных, это сработало. Когда я был в трех дверях от четвертой частной палаты, оттуда спешно выскочил высокий мужчина, на нижней половине лица которого была натянута черная маска. Бросив на меня краткий взгляд, он развернулся и зашагал прочь. Останавливать его я, естественно, не стал. Вместо этого, проигнорировав остальные палаты и прекратив кричать, подкатил к двери четвертой и заехал внутрь. Молодой человек лежал на кровати без движения, на животе и лицом к стене. Я чертыхнулся и подкатил к нему, после чего схватил за плечо и дернул на себя. Из-за того, что он лежал ближе к краю кровати, от такого неаккуратного обращения принц, перевалившись через бок, рухнул на пол, прямо мне под ноги. Лицо было сильно опухшим и очень бледным, что в красноватом аварийном освещении выглядело по-настоящему жутко, а грудь, обмотанная бинтами, не поднималась. Чертыхнувшись еще раз, я отправил из ладони она. Если убийца не сломал принцу шею, а просто слишком надолго перекрыл доступ кислорода, шанс вытащить его с того света еще был. Нужно было только заставить тело снова заработать и сделать вдох. Искусственное дыхание, однако, я сейчас сделать не мог из-за того, что у меня осталась всего одна рабочая конечность. К тому же, хотя я довольно неплохо разбирался в анатомии, это было необходимо для правильного использования техник потока, медиком я точно не был и сильно сомневался, что смог бы сделать все правильно. А потому единственным, что я смог придумать в моменте, был максимально сильный шок, болевой шок. Укус она уже показал свою эффективность на лютом. Так что, когда челюсти паучка сомкнулись на шее принца, без жалости пробивая кожу и разрывая плоть, я мог быть уверен, что, если подобный метод реанимации был действенен в принципе, то моя попытка должна была сработать. И это действительно сработало. Со свистящим звуком воздух резко втянулся в легкие принца, и он, яростно закашлившись, выгнулся на полу, хаотично задергав ногами и замахав перед собой рукой, вторая, как у меня, была в лубке, будто пытаясь отогнать уже скрывшегося киллера. Я поспешил отозвать она, поскольку следующим движением после этих рефлекторных подергиваний должна была стать попытка схватиться за укушенную шею. «Все в порядке», — твердым голосом, постаравшись сказать это достаточно громко, чтобы до принца дошло, но при этом не перекрикивая сирену, произнес я: «Вы живы, ваше высочество?» На меня повернулся еще наполненный остаточной паникой, но при этом пристальный и настороженный взгляд. Через секунду он замер, взяв свое тело под контроль и, прижав ладонью место укуса, прохрипел в ответ: «Кто ты такой?» «Лейран и Фригул, к вашим услугам». «Регул, тебя послали?» Тут его взгляд опустился с моего лица ниже, на кресло. «Нет, очевидно, что нет, это ты поднял тревогу». «Да». «Это было зря?» «Нет, конечно, не зря». «Почему у меня так болит?» Он с усилием сглотнул. «Шея. Вас все-таки душили». «Да, действительно», — протянул он, явно прекрасно осознав, что я попытался избежать ожидаемого им ответа. «Поднимайтесь», — я протянул ему руку, предварительно заблокировав колеса кресла. «Спасибо», — кивнул принц, хотя на мою ладонь оперся скорее для виду. Когда он поднялся на ноги, я с удивлением осознал, насколько он был высоким. Не таким, как черный тигр, естественно, но молодой человек, которому еще не было и 20, то есть он вполне мог подрасти еще, был ростом в районе 2 метров, если не выше. К тому же, судя по мускулатуре, прекрасно видимо из-за того, что молодой человек был без рубахи, можно было понять, что его участие в гладиаторских боях было не просто блажью. В этом мире не существовало такого понятия, как культуризм, люди тренировались в первую очередь для практических целей. Так что рельефные мышцы скорее всего означали, что человек умел неплохо драться. Интересно, на каком уровне контроля потока он находился в свои почти 20. Внимание, тревога ложная. В палату заглянул санитар. Вы видели кого-нибудь, кто мог ее поднять? Судя по взгляду, он знал, что эта палата принадлежит принцу, но о том, кто он, не имел ни малейшего представления. Однако частную палату абы кому не давали, так что его отношение в любом случае оставалось достаточно уважительным. Нет, покачал принц головой, стараясь говорить так, чтобы неестественная хрипота не бросалась в глаза. Мы с приятелем уже часа тут сидим. Понятно. Тогда пока, пожалуйста, оставайтесь в палате. Хорошо, спасибо. Санитар ушел, а принц, тяжело вздохнув, подошел к двери, запер ее на крутилку и подставил к ручке стул, на который и уселся, откинув голову назад и с силой проведя ладонью по лицу. Везде достанут, сволочи. Судя по вашей реакции, это далеко не первый раз, не первый, к сожалению. Но лучше скажи мне, откуда ты узнал, кто я и что тут происходит? После того, что я сделал, скрывать свои истинные мотивы уже не было особого смысла. До меня дошел слух, что один из принцев явился инкогнито на арену и попал в лазарет. Так что я решил тоже сюда попасть, чтобы завести полезное знакомство. А когда ночью караулил в зоне отдыха, надеясь, что вы выйдете, услышал из-за двери голоса вашего почти убийцы. К попаданию в лазарет ты явно отнесся ответственно, хмыкнул принц, кивнув на мой лубок. Иначе не умею, пожал я плечами. Не переживаешь, что такие меркантильные мотивы меня оскорбят. Мотивы останутся в голове, а в жизни я спас вас от смерти. Думаю, вы не будете настолько неблагодарны, чтобы посылать меня после подобного. А раскрытие своих истинных желаний значительно ускорит знакомство. Кстати об этом, он снова усмехнулся, на этот раз даже шире. Да-да, где же мои манеры? 74-й принц королевства яркой звезды, Барион Ильпалар. 74-й в очереди наследования, после кучи своих дядей, тетей, братьев, сестер и кузенов. Титул титулом, но по факту он вряд ли мог на что-то рассчитывать. А после того, как нынешний король умер бы и трон занял нынешний наследный принц, его второй сын, Барион даже титул принца потерял бы. И тем страннее была попытка его убийства, тем более с учетом того, что по словам Бариона она была не единственная. Не будет бестактным с моей стороны спросить, в чем причина настолько пристального внимания к вашей персоне. Будет, кивнул Барион. Но я отвечу, все-таки я достаточно благодарный человек. Настала моя очередь хмыкать. Дело не в том, что по отцу я, принц королевства яркой звезды, а в том, что по матери я, принц королевства звездного холода. Сначала я не понял, а потом как понял. В мире, куда я попал, королевство яркой звезды было, разумеется, далеко не единственным, хотя и одним из крупнейших. Если точнее, то из 2 крупнейших. Яркая звезда и звездный холод были самыми огромными и самыми могущественными странами планеты, и история их конфронтации уходила корнями в настолько бородатую древность, что еще прадед прадеда моего прадеда наверняка помирал со скуки, глядя на толстенные тома летописи с ее описанием. По мере развития цивилизации и цивилизованности, глобальные войны между 2 гегемонами начали происходить все реже, а за последнюю 100 лет их не было в принципе ни одной. Мелкие стычки происходили постоянно, с этим было ничего не поделать, но на что-то более серьезное ни одна из сторон никак не могла решиться. Первой причиной было развитие других стран. Раньше они были слишком маленькими и незначительными, не способными вообще ничего противопоставить 2 гигантам, и в основном играли роль вассалов и источников налогов. Но со временем они неизбежно обретали собственные силы и возможности, и как раз около 100 лет назад был подписан мировой договор, утверждавший полную самостоятельность всех государств Тихой Звезды, так называлась наша планета. Если яркая звезда и звездный холод начнут грызню, остальные наверняка не побрезгуют вмешаться и, воспользовавшись ситуацией, откусить себе кусочек побольше. Второй же причиной затишья между 2 гигантами было технологическое развитие и, в особенности, несколько больших прорывов в сфере затягивания потока. Появление новых материалов и способов их использования привело к тому, что даже без газа, угля и нефти на Тихой Звезде появилось оружие массового поражения, сильно уступающее ядерному, но уже сравнимое с ним по масштабам разрушения. Мастера потока до сих пор были элитой любых войск, но теперь они уже не могли считать ультимативной мощью. Даже силачи сферы сдвига тверди не сумели бы выдержать прямого попадания снарядов новейших пушек, так что победа в войне перестала на 100% зависеть от количества сильных пользователей потока. Тем не менее, отсутствие прямых военных столкновений не означало, что два непримиримых врага и соперника вложили свое оружие в ножны. Торговые, информационные, репутационные и прочие закулисные войны продолжались даже с большей силой, чем раньше. Новости о смерти важных шишек с обеих сторон просачивались в СМИ почти каждый месяц, а градус напряжения продолжал расти год за годом. В такой атмосфере попытки как-то сгладить конфликт и примирить две стороны были неизбежны, хотя и не слишком распространены. Но, например, мой самый старший брат, Гарпан, был женат на дворянке из Звездного Холода, так что прецеденты долго вспоминать было не нужно. И у Бариона, судя по всему, ситуация была именно такой. Его мать была принцессой из Звездного Холода, а отец – принцем Яркой Звезды. Судя по тому, что Барион был аж 74-м в очереди на престол, его отец тоже не был в верхних строчках этого списка. Так что и мать Бариона скорее всего была очень далека от титула наследной принцессы. Тем не менее, само существование Бариона могло злить очень многих, и его смерти могли желать не из каких-то политических соображений, а банально из ненависти к Звездному Холоду. И какой же по счету будет эта попытка? 11-й, протянул принц. Я расслабился, не думал, что за мной придут аж сюда. Поэтому вы выступали инкогнито, ага, даже маску надел. Но, когда меня вырубили в конце, маска сломалась и, похоже, меня кто-то все-таки узнал. Неприятно, не то слово, но по крайней мере теперь можно расслабиться. Дважды атаковать в одном месте меня никто не станет. К тому же, вероятно, меня уже считают мертвым. Ведь если бы не ты, скорее всего так бы и получилось. Кстати об этом, я не говорю, что не стану отплачивать тебе за спасение, но предупреждаю заранее, мои возможности сильно ограничены, хоть я и принц. Это не страшно, помотал я головой, я изначально не рассчитывал на что-то серьезное, будет достаточно небольшого одолжения и того, что мы с вами не потеряем друг друга, когда оба покинем лазарет. Насчет второго вообще не вопрос, кивнул Барион, а что за одолжение? Через неделю примерно у одного из элитных гладиаторов арены, Черного Тигра, назначен бой за титул сильнейшего с нынешним чемпионом, Яростным. Мне нужно, чтобы вы пришли на этот бой, уже не инкогнито, разумеется, и в нужный момент приложили все усилия, чтобы максимально усложнить Черному Тигру жизнь. Как я пойму, что момент нужный? О, я злорадно усмехнулся. Вы поймете. Ну, что, принес? Черный Тигр встретил меня в дверях своих апартаментов. Было видно, что он на взводе. Бой против Яростного был уже завтра, а его телу нужно было время на то, чтобы адаптироваться к кровавым нитям. Если бы я ничего ему не отдал, его шансы на победу над Яростным сильно упали бы, и он это прекрасно понимал. Другой вопрос, что, если бы я просто сказал, что у меня для него ничего нет, последствия для меня были бы неприятными, мягко говоря, а потому вместо этого я достал из сумки в кресле большую деревянную коробку. Конечно, не в коридоре же, сука, буркнул Черный Тигр, заезжай. Через пару минут он уже сидел за столом и внимательно изучал 13 тонких густо-алых ниточек, каждая длиной в 30 метров, аккуратно свернутых внутри коробки. Сделал даже больше, чем договаривались. Довольно улыбнулся он, хвалю за рвение, по-другому не умею. После того, как мы с отцом объединились против общего врага, Шейн из моего соглядатая стал полноценным телохранителем. Так что изначальная договоренность с Черным Тигром насчет возможности прятаться от него в апартаментах гладиатора потеряла актуальность. Вот только менять условия нашего соглашения Черный Тигр отказался, и бесполезная теперь уже возможность скрываться от Шейна с его помощью осталась одним из пунктов оплаты кровавых нитей. Помимо этого он пообещал мне выполнить еще одно желание после того, как с помощью нитей он победит Яростного. Но, во-первых, теперь я уже сильно сомневался, что он полноценно выполнит это обещание. А во-вторых, с учетом того, что перед ним в коробке лежали не кровавые нити, а паутина она, пропитанная максимальной концентрацией энергии потока, на которую я был способен, моей кровью и кое-какими микстурками нимпуса, шансы на победу у него были совсем уж невелики, так что и обещанного я скорее всего не получу. Ну, кроме внутреннего удовлетворения от осознания того, что угрожавший мне ублюдок получил по заслугам. Приятно иметь дело с компетентным человеком. Ты их проверял? Нет, но они приготовлены по той же технологии заваривания, что и первая. Так что проблем быть не должно. Технология может быть и та же, но выглядят они немного по-другому, поморщился черный тигр. Может быть дело в том, что я набил руку, пожал я плечами, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Может быть, кивнул гладиатор, глянув на меня из-под лобья. А может быть в том, что ты торопился и где-то налажил. И так как их все равно больше, чем мы договорились, первую я проверю на тебе. Глава 21. Как угодно, кивнул я, протягивая вперед руку. Сейчас ни в коем случае нельзя было дать черному тигру понять, что у меня самого есть какие-то сомнения в качестве кровавых нитей. Иначе в приступе гнева он вполне мог бы прикончить меня на месте, позабыв обо всех возможных последствиях. «Уважаю я тебя, парень», — ухмыльнулся гладиатор, беря из шкатулки одну из нитей, «цени это. Вы даже не представляете, насколько для меня это ценно», — вежливо улыбнулся я в ответ. «Сволочь, минуту назад у меня еще были кое-какие сомнения относительно того, стоит ли идти в его отношении на крайние меры. Хотя ко мне он с самого начала отнесся как последний гондон, архана черный тигр, похоже, без всякого подвоха наставил на путь истинный. Мой самый младший старший брат стал намного разумнее, сдержаннее и взрослее за то время, что провел в услужении у гладиатора, что отлично показало его воздержание от вмешательства на поминках Пайры. За это черный тигр заслужил, если не прощение, то по крайней мере смягчение приговора. Но теперь все. Я сделаю все, что смогу, чтобы превратить его жизнь в руины. Вообще, желание проверить товар было вполне логичным. Вот только проблема была в том, что я, по мнению черного тигра, да и на самом деле, был, по сути, обычным человеком. Мое тело не было крещено штилем. Кровавые нити, если их использовал пользователь потока, после недолгого периода рассасывания и адаптации организма обращались мощным допингом, влияющим на силу, выносливость и стойкость мышц и связок. Но в теле обычного человека не было ничего, что могло бы растворить нить, запустив процесс ее воздействия на организм. Так что меня, если бы нить была настоящей, ждало лишь два возможных исхода. Первый, если нить была бракованная. Неправильно приготовленный материал в подавляющем большинстве случаев начинал отравлять тело. Мне бы повезло отделаться лишь частичной атрофией мышц и лихорадкой, а в худшем же сценарии руку даже пришло бы ампутировать. Если нить была приготовлена правильно, никаких моментальных побочных эффектов бы не проявилось. Но без растворения энергии потока это была буквально запущенная под кожу и обвившая мышцы бечевка. Хотя инфекцию она занести не могла, меня могли ждать сильнейшие воспаления тканей, необратимое повреждение мышцы, даже некроз плоти, вызванные попаданием инородного предмета в тело. Это при том, что черный тигр, находящийся на пике сферы буйства стихии, мог бы проверить нить на себе и, почувствовав неладное, избавиться от негативных эффектов за считанные минуты. «Охотно верю в твою искренность», — улыбнулся гладиатор в ответ, скорее всего прекрасно понимая, что мысленно сейчас я осыпаю его проклятиями. «Ну, что же, приступим». Нить воспарила над ладонью черного тигра, поддерживаемая его энергией потока, размоталась, образовав в воздухе над его головой широкую спираль, а потом стремительно рванула к моему запястью, вонзившись в него будто жуткий червь-паразит. Так как она была соткана аном и на 90% состояла из моего собственного потока, никакие долгосрочные побочные эффекты мне, разумеется, не грозили. Фактически я мог в любой момент рассеять ее, избавившись от всех проблем. Однако, чтобы обмануть черного тигра, способного видеть поток даже в моей теле, я не мог сделать этого сразу. Для убедительности я должен был продержаться до того момента, как покину его апартаменты. А до тех пор внедрение этой поддельной нити не должно было ничем отличаться от внедрения настоящей. То есть сейчас, контролируемая черным тигром, нить стремительно пробуривала себе путь сквозь мою плоть, обматываясь вокруг мышц и костей. Из-за того, что она была очень тонкой, Никаких серьезных разрывов и кровотечений это не вызывало, но боль от копошения внутри моей руки 30-метрового червя была тем еще удовольствием. Я схватил запястье правой руки левой и прижал к подлокотнику кресла. Если бы начал дергаться и пытаться как-то противиться, процесс столько затянулся бы и принес больше боли и повреждений. Черный тигр внимательно наблюдал за процессом с лицом, на котором не осталось ни следа улыбки. Сейчас на меня смотрел почти буквально дикий зверь, выжидающий подходящего момента для атаки, а может быть и вовсе попросту хладнокровно играющий с едой. И неожиданно от этой мысли мне самому стало невероятно смешно. Изначально я выбрал паука, как форму для своего проводника потока, лишь исходя из полезных качеств и разнообразия возможностей, что даровал контроль паутины. Однако после того, как он стал моей частью, а моей жизни начали одна за одной происходить кризисные и даже опасные для жизни ситуации, я осознал, насколько хорошо эта форма отражала мой стиль существования в целом. Пауков заслуженно считали одними из страшнейших хищников микромира. Вот только ирония была в том, что сами по себе пауки не отличались каким-то грандиозным боевым потенциалом. Да, ядовитые клыки и 8 лапок давали им преимущество перед всякими мухами и мелкими жучками. Но вообще-то пауки не отличались ни силой, ни скоростью, ни молниеносностью реакции. В бою один на один в пустой террариуме паук с разгромным счетом проиграл бы множеству насекомых, в том числе и тех, что были меньше него. Однако на собственном поле боя, подготовившись, расставив ловчие сети и усевшись в их середине, паук из сравнительно слабой и неповоротливой твари превращался в смертельную угрозу даже для тех, кто был кратно больше и сильнее. О том, что я смогу контролировать нити она напрямую, когда достигну уровня цунами, я додумался задолго до того, как провел ритуал. Но, даже зная обо всех уровнях практики потока до пика сферы сдвига тверди, я так и не смог придумать, как мне даровать силу собственному телу, как самому стать пользователем потока, как банально встать на ноги. Возможно, какой-то чудесный способ найдется по ходу, такой, о котором я сейчас не мог даже подумать. Но, если не надеяться на чудо, то скорее всего мне было суждено еще очень долго оставаться прикованным к креслу. Поток был невероятной силой, но она не была всемогуща. Но вот что забавно. Моя инвалидность, в мире тихой звезды эквивалентная инвалидности в контроле потока, стала идеальной ловчей сетью даже для огромных и страшных хищников. Был бы черный тигр настолько расслабленным на мой счет, что при первой же встрече заказал изготовление кровавых нитей, будь я на месте Архана и обладая хотя бы минимальным талантом в контроле потока. Нет, ни за что. В лучшем случае он бы завел этот разговор только через пару месяцев, прощупав почву и убедившись, что не наткнется ни на какие подводные камни, а то и вовсе поостерегся бы обращаться с таким щекотливым вопросом к отпрыску семьи Регул. Однако он увидел во мне лишь неспособного к практике потока инвалида, то есть беззащитную и безопасную добычу, с которой можно вдосталь наиграться и потом без всяких проблем сожрать, выбросить или же сделать что угодно другое. Вот только эта добыча была лишь блестящими капельками дождя на нитях моей паутины. Я не мог, как другие хищники, налететь на врага и начать рвать его когтями и клыками. Я был на порядке слабее врага и не добился бы ничего, кроме собственной смерти. Я мог лишь скрываться в глубине паутины, заманивая цель все глубже и глубже в свои сети, слабостью, услужливостью, податливостью, возможностью творить что вздумается. Но потом, когда жертва пройдет точку невозврата и расставленный капкан намертво сомкнется на ее шее, у нее уже не будет никаких шансов спастись, и неважно, насколько сильно она будет брыкаться. Это осознание было настолько приятным, что даже чувство боли временно отступило. Рука прекратила дрожать, а на мое лицо выползла довольная улыбка, широкая и искренняя, причем, кажется, слишком искренняя, потому что черный тигрыш остановился на середине процесса, с недоумением на меня посмотрев. Что смешного? Ничего особенного, пожал я плечами. Просто я подумал, что из-за вашего недоверия, вынудившего вас потратить одну кровавую нить на меня, а не на себя, вы можете завтра проиграть бой яростному. И что в этом смешного? Нахмурился черный тигр. Мы договорились, что я выполню твою просьбу только после того, как выиграю. Так что при таком развитии событий ты тоже останешься с пустыми руками. Вообще-то мы об этом не договаривались, он просто сообщил мне такие условия. Но опустим детали. Это и смешно, улыбнулся я еще сильнее. Я так старался вам угодить и даже превысил оговоренную норму, но из-за этого только попал под подозрение и поставил под угрозу собственную награду. Вам не кажется, что в этом есть непередаваемая ирония? На лице черного тигра отразилась целая палитра эмоций, от недоумения и подозрительности до осознания и даже чего-то наподобие восторга. Однако в целом реакция была все-таки больше отрицательной. Ты, похоже, переработал, уже крыша едет. Поморщился он. Очень надеюсь, что на качестве кровавых нитей это никак не сказалось. Вы уже должны были заметить, если бы с нитью было что-то не так, пожал я плечами, опустив глаза на собственную руку. Твоя правда, прищурившись, кивнул гладиатор, тоже пристально вглядываясь в происходящее внутри моего предплечья. Из-за того, что я его прервал своей улыбкой, он успел довести нить только до локтя, оставив чуть больше половины снаружи. Подождем несколько минут. Спустя четверть часа молчаливого ожидания черный тигр, наконец, перерезал торчащий из моего запястья конец нити своим потоком, свернул остаток и убрал его обратно в шкатулку. «Убедились?» – спросил я, чувствуя нарастающее жжение в руке. «Да, остаток нити оставлю себе, хотя от него будет от силы треть пользы. Лучше так, чем из-за паранойи лишить тебя желания». Мудрые слова человека, которым я искренне восхищаюсь. «Ага, а теперь проваливай». Мои улыбкой последующие слова явно подпортили ему настроение. «Мне нужно подготовиться к завтрашнему бою. Я обязательно приду за вас болеть». «Да-да», — отмахнулся он, будто от мухи. Выехав из апартаментов черного тигра, я, не без труда управляя коляской одной рукой, проехал несколько поворотов и спустился на лифте на другой этаж, и только тогда позволил себе рассеять пронизавшую мою руку нить. Ощущение жжения вскоре начало ослабевать. К счастью, полноценного процесса отторжения еще не началось, а прямой урон тоненькая нить нанесла не слишком большой. Правда, управлять рукой в ближайшие несколько дней мне все равно будет непросто. А хуже всего, даже в арсенале Нимпуса не было средств, которые помогли бы справиться с настолько специфичными повреждениями тканей. Улыбка, однако, никак не хотела уходить с моего лица. А все потому, что в этот момент я представлял, что ждало черного тигра в эти вечер и ночь, а затем на утро. Настоящие кровавые нити при попадании в тело пользователя потока тоже начинали растворяться на сразу. В первые примерно часов 10-12 человека ждали те же трудности, что испытал сейчас я, с той только разницей, что с пройденным уровнем полного штиля тело становилось достаточно выносливым, а естественная регенерация достаточно быстрой, чтобы все ограничилось лишь определенным дискомфортом и некоторой скованностью движений. Затем наступал, собственно, период допинга, длящийся часа 3-4. Кровавые нити, размягченные потоком, превращались в невероятно чистую и полезную для организма жизненную энергию, пропитывавшую ткани. Если бы 12,5 нитей, что я принес черному тигру, были настоящими, использовав их равномерно по всему телу, он смог бы добиться повышения своих физических возможностей на 30-40%, что было огромным преимуществом в бою. А после того, как нити полностью растворялись, единственным побочным эффектом была недолгая, максимум в сутки, слабость, да и то не настолько значительная, чтобы это было заметно в повседневной жизни. С учетом того, что слабость можно было с легкостью объяснить банальной усталостью после тяжелого боя, а жизненная энергия из нити автоматически заживляла нанесенные ими травмы, доказать их использование постфактум было практически невозможно. Единственным способом поймать за руку нарушителя правил было провести обследование до того, как нити начнут растворяться в теле, то есть за пару часов до боя. При этом тела пользователей потока, прошедший уровень полного штиля, были напитаны энергией сами по себе, так что в организме черного тигра увидеть нити тем же способом, который он сам использовал на мне, было бы невозможно. А значит, тест предполагал введение проверяющим собственной энергии в тело проверяемого, что для всех высокоуровневых пользователей потока было неприемлемо из-за сопутствующих рисков. В результате настолько тщательная проверка не проводилась по умолчанию и могла быть назначена лишь в случае наличия серьезных подозрений в жульничестве. Таковых, разумеется, черный тигр никому не давал, а мое слово не имело бы никакого веса, к тому же меня самого могли привлечь к ответственности за изготовление нитей. Так что, если бы я действительно дал ему настоящие нити, Черный тигр с вероятностью в 99% вышел бы сухим из воды. Однако с нитями она результат будет совершенно иным. Раствориться в потоке черного тигра они не смогут. Мы с отцом проверяли и пришли к выводу, что, если не пытаться разорвать нити, используя техники манипуляции потоком уровней волны и цунами, а просто вливать в нити энергию, то они никогда не порвутся, а наоборот, начнут становиться лишь прочнее и толще. При этом минимальный эффект усиления черный тигр все-таки почувствует, так как его поток, проникая в нити, будет выдавливать в окружающие ткани мою кровь, которую я сохранил после создания первой проверочной кровавой нити, а значит и заподозрит, что что-то не так, он заметно позже. Когда он все-таки поймет, что творится что-то неправильное, нити станут уже настолько прочными, что разорвать их внутри тела, не повредив окружающие ткани, станет невозможно, и настолько толстыми, что после вытягивания их обратно из тела ткани превратятся в швейцарский сыр. С выносливостью пикового буйства стихии и наполнением тела потоком он сможет двигаться и даже сражаться. Но сражение с такими травмами неизбежно будет травмировать его тело все сильнее и сильнее. А если он решит не вытягивать нити из тела, а сражаться в ними внутри, то они продолжат расти под воздействием его энергии. Отказ же от боя, инициатором которого был сам черный тигр, будет означать крах его репутации, как гладиатора и в лучшем случае потерю титула элитного бойца львиной арены. В тот момент, когда черный тигр запустит в свое тело нити она, метафорические нити моей паутины вокруг него стянутся мертвой хваткой. А когда в дело вмешается принц Барион, можно будет без всяких сомнений начинать копать могилку. Если не для самого черного тигра, то по крайней мере для его нынешнего статуса. Так что, несмотря на боль в руке, этим вечером я заснул самым сладким сном за последний год, а наутро, редчайший случай, проснулся раньше запланированного и был вынужден почти полчаса ждать, когда приедет машина, доставляющая нас с Арханом на львиную арену. На бой черного тигра против яростного я собирался смотреть из вип-ложи, заказанной отцом. Он сам тоже был тут, так что присутствие в ложе, мое и Архана, не выглядело странным. В подробности наших дел с черным тигром я отца не посвящал, но он знал, что у меня на гладиатора был большой зуб, и что сегодня моя месть должна была свершиться, и с энтузиазмом отнесся к предложению на эту месть посмотреть. Вообще, после того, как отец перестал смотреть на меня, как на неудачный экземпляр и начал относиться если не как к равному, то по крайней мере с принятием и даже уважением, наши отношения как-то сами собой начали налаживаться. Мы оба до сих пор испытывали некоторую неловкость в определенных моментах, и вряд ли этого было возможно избавиться полностью. Но после того, как мы стали партнерами и начали общаться, исходя именно из этого, а не из отцовско-сыновьего статуса, между нами будто пропала огромная невидимая стена. В каком-то смысле это было понятно. Рагана и Фригула никогда не учили, как быть хорошим отцом. К своим детям он относился так же, как когда-то относились к нему, и это был больной порочный круг. Но при этом сам по себе он был таким же человеком, как и я. Причем, с учетом моего возраста из первой жизни, мы были практически ровесниками. Так что, отбросив необходимость быть родителем и оставив взаимоотношения просто двух людей, он смог показать себя с определенно лучшей стороны. Папой для меня ему стать было не суждено, очевидно. Но мне это и не было нужно, в отличие, например, от Архана. И так как мне больше не нужно было притворяться сыном, я тоже смог расслабиться в общении с ним. Так что в смерти Пайра определенно были свои плюсы. Пусть сам Роган и Фригул вряд ли когда-либо принял бы такой вывод. В ложе мы были впятером. Я, Архан, отец, Риган и Киван. И, неожиданно, в ожидании начала боя, как-то так само собой получилось, что мы завели вполне нормальный разговор, настолько комфортный и естественный, что едва не пропустили объявление комментатора. «Дамы и господа, вы ждали этого с самого утра. Не побоюсь этого слова, бой года за звание сильнейшего гладиатора нашей арены. Пожалуйста, встретьте наших претендентов бурными овациями». На лицо выползла довольная ухмылка. Первая жертва моих паучьих сетей вот-вот должна была погрузиться в пучину личного кошмара. Глава 22. Лучший гладиатор на протяжении вот уже 5 лет. Обладатель уникальной техники потока, алой ярости, несравненной в своей боевой мощи, жестокости и, разумеется, зрелищности. Гений, без наставления от 12 герцогских семей коснувшейся сферы сдвига тверди. И, конечно же, прекраснейшая из всех бойцов нашей арены. Встречайте, яростный. О том, что лучший гладиатор арены был женщиной, я узнал сравнительно недавно, буквально за пару дней до боя. Как сильнейшая, она сражалась очень редко, либо во время подобных боев за титул, либо когда на львиную арену приезжали гладиаторы из других городов и стран, как представители арены. При этом ее принадлежность к слабому полу могла спровоцировать предвзятость и неуважение со стороны противника, причем не только к ней, но и ко всей арене, мол, что там у них за гладиаторы, если их всех побила баба. Так что совместным решением ее и администрации арены было решено по возможности опускать во всех обсуждениях, неважно, словесных или в СМИ, тот факт, что она была женщиной, а ее апартаменты были закрытой зоной, куда без приглашения не мог зайти даже Киван, не то, что кто-то моего уровня. Понятно, что слухи так или иначе просачивались, я и сам был о них в курсе, тем более что бои яростного, хоть и происходили редко, все-таки происходили, и у этого, разумеется, были тысячи зрителей. Но то, что даже я до последнего не воспринимал всерьез информацию о том, что сильнейший гладиатор был женщиной, было достаточной демонстрацией умелой работы агентов арены по сокрытию правды. Тем не менее, это не значило, что яростной старалась извести свою женственность в том числе и физически. Вышедшая на арену женщина, хоть и была куда выше среднего, а рельефность ее мускулатуры была прекрасно заметна даже под одеждой, все-таки оставалась женщиной во всех смыслах этого слова. Комментатор не просто изливался в комплиментах, говоря, что она красивейшая из гладиаторов арены. Длинные распущенные волосы почти нереалистичного густо рыжего, почти алого цвета, аристократическая, несмотря на слегка грубые черты, внешность, широкие бедра. Пожалуй, как-то примерно так я себе и представлял воительницу-амазонку. Ее оружием были боевые рукавицы с железными вставками на костяшках и закрывавшими предплечья крагами. С учетом сказанного комментатором, было несложно понять, в каком стиле она обычно сражалась. Ее противником сегодня станет тиран арены, гладиатор, не приемлющий мирных финалов, разрывающий врагов на части с восхищающей всех нас кровожадностью, полностью соответствующей его имени, черный тигр. На арену, пол которой был застелен стальными листами, широкими, грациозными, будто он и правда был огромным котом, шагами, вышел мой деловой партнер. Черный тигр сражался небольшими, с поправкой на его внушительные габариты, топорами, напоминающими томагавки. Пару он уже держал в руках, и еще 8 были прикреплены у него по всему телу, на груди, спине, пояснице и бедрах. Никакой брони при этом, по сути, не было ни на нем, ни на ней. Разумеется, оба пришли на бой не в повседневной одежде, но плотная кожа и редкие металлические вставки были, мягко говоря, слабой защитой от ударов пользователей потока на пике сферы буйства стихии. Отчасти это было обусловлено ограничениями самой арены. В первую очередь гладиаторские бои все-таки были зрелищем, очень кровавым, подчас даже смертельным, но шоу, где приветствовались в первую очередь три вещи: бешеный напор, высочайший риск и кровавые брызги. Что то, что другое, что третье было довольно сложно достижимо, если бы оба бойца облачились в консервные банки. Однако в первую очередь отсутствие полноценной брони обуславливалось банальной бессмысленностью. Сталь, неважно, какой она была прочной, не могла выдержать удары пользователей потока. Ну, или ее листы должны были быть настолько толстыми, что гладиаторы превратились бы в настоящих черепах. При этом, разумеется, существовали техники укрепления брони потоком. Но из-за того, что от уровня полного штиля и до сферы сдвига тверди объем энергии потока как-то значительно не увеличивался, поддерживать подобное укрепление на протяжении всего боя было совершенно невозможно. Куда эффективнее и логичнее было использовать открывающуюся на уровне волны возможность покрывать тело слоем потока, способным даже в чистом виде останавливать пистолетные пули, и модифицировать его, накладывая эффекты сферы буйства стихии. Защита при этом получалась все-таки не такой прочной, как от укрепления реальной брони потоком, но вполне достаточной, чтобы игнорировать случайные попадания и скользящие удары. В результате, по сути, вне зависимости от избранной техники контроля потока, оружия и стиля боя, ключевыми элементами в сражении двух пользователей потока, не достигших сферы сдвига тверди, была комбинация атака-уклонение и контратака. Впрочем, техники контроля, оружие и стиль вносили в эти комбинации множество корректировок, из-за которых тактика боя могла кардинально меняться. Так что наблюдать за боем высокоуровневых пользователей всегда было невероятно захватывающе. Комментатор еще что-то говорил, расхваливая бойцов, но я уже не особо слушал. Все мое внимание было приковано к черному тигру. Я хотел понять, есть ли в нем какие-то изменения, и если есть, то насколько большие. Хотя брони на нем не было, открытых участков кожи ниже шеи также не было видно. Однако, смотря через глаза она, после прохождения уровня полного штиля, ставшего намного более зорким, чем я сам, я смог увидеть нездорово набухшие вены у черного тигра на шее, что указывало на чрезмерное напряжение тела и мышц. С другой стороны, ожидаемой скованности движений заметить мне не удалось, что было не слишком хорошим показателем. Возможно, конечно, черный тигр был настолько стойким, что подавлял более все побочные эффекты использования поддельных кровавых нитей лишь силой воли и мышц. Но чисто по ощущениям вообще не было похоже, что гладиатор как-то ослаб. Неужели он что-то понял и вытащил нити она из своего тела до того, как они нанесли его телу достаточно большой ущерб? Понятно, что это в любом случае было лучше, чем если бы я отдал черному тигру настоящие кровавые нити. Победа над яростным, которая, если верить слухам, уже начала переход в сферу сдвига тверди, для него в любом случае была бы почти невозможна. Но, если все закончится только этим, все, чего я добьюсь, это обрету непримиримого врага в лице черного тигра. Неужели жертва в последний момент все-таки заподозрила неладное и выдернула голову из ловчего силка? К сожалению, как и настоящий паук, сделать что-то с этим я уже не мог и оставалось только наблюдать. Тем временем двое гладиаторов остановились друг напротив друга на расстоянии пары шагов в самом центре арены и, по традиции, скрестили свое оружие. В данном конкретном случае черный тигр слегка ударил своим топором о перчатку яростного, после чего они вновь разошлись примерно на 20 метров. «Гладиаторы готовы к бою!» – взревел комментатор, а за ним оглушительным ревом одобрения взорвались и трибуны. «Да прольется кровь на раз!» Двое бойцов приняли боевые стойки. Два. Вокруг них заклубилась энергия. Алая у яростного и густо черная у черного тигра. Три. Если бы не он, все, что я бы увидел, это хаотичное месиво из двухцветных вспышек и размытые силуэты двух человек. Скорость, с которой двигались двое гладиаторов, была настолько большой, что обычный человек физически не мог уследить за ними глазами. Однако проводник потока после прохождения уровня полного штиля достиг нечеловеческого уровня мышления и восприятия. И, синхронизируя свой разум с аном, я мог выйти на тот же уровень, на котором окружающий мир будто начинал двигаться в слоумо. В будущем это должно было помочь мне соответствовать скорости своих противников, пользователей потока даже с обычным человеческим телом. Яростный, как и предполагало ее имя, тут же бросилась в атаку на черного тигра. Алая аура при этом соткалась в длинный плащ у нее за плечами, пару высоких сапог до колена и когти, как у росомахи, торчащие из кулаков. Это не считая равномерного покрытия остального тела. Сам черный тигр, хотя тоже явно специализировался на ближнем бое, явно не горел желанием встречаться с яростным лицом к лицу. Его энергия обратилась фантомным образом антропоморфного тигра, или скорее пантеры, с учетом цвета, наложившимся на тело гладиатора, а у каждого из притороченных к его телу топоров будто бы появилась по паре звериных челюстей вдоль лезвий. Я уже видел не один гладиаторский бой на львиной арене, но нельзя было не признать, уровень, на котором находились нынешние чемпионы черный тигр, на голову превосходил все остальное. Таково было сражение истинных мастеров потока, достигших, фактически, пика возможного для простолюдинов. Такова была сила сферы буйства стихии. Штиль усиливал потоком тела, течение открывало прямую манипуляцию энергии и на последнем, третьем уровне цунами, выведение потока из тела, но пределом возможного для сферы течения были простейшие формы. Сферы, как в пулях потока, диски, используемые в качестве щитов, нити на вроде моих и так далее. Причем это все была чистая, пусть и очень концентрированная, энергия. Пуля потока, созданная одним человеком, была идентична пуле другого человека. Разница была лишь в количестве энергии. Однако сфера буйства стихии все кардинально меняла. Начиная с этой сферы пользователи потока могли практиковать особые техники, позволяющие особым образом модифицировать энергию для самых разных целей. Назывались такие техники, собственно, буйствами, и их сложность и мощь, а также принципы, лежащие в их основе, зависели от того, какому уровню сферы буйства стихии они соответствовали. Буйства вихря сосредотачивались на атрибутивности или, как это объяснялось для детей, заведовали прилагательными. Острый, гибкий, прочный, хрупкий, липкий, вязкий. Они могли придавать все эти свойства энергии потока, но не более. Качественные буйства шквала влияли на сам процесс с манипуляцией, по той же аналогии соответствуя глаголам. Заставить энергию нестись, замереть, воспарить, разъяриться, успокоиться, скрыться – это все было про буйство шквала. Буйства бури именовались формирующими, придавая потоку определенные образы, что, логично, соответствовало существительным. Сапоги, плащ, броня, пасть, пуля, клинок и так далее. При этом на одной и той же энергии разные буйства применять было невозможно, так что до уровня бури приходилось тщательно продумывать, что и когда использовать. Однако буйства ока бури уже позволяли объединять все эти эффекты воедино, так что после достижения этого уровня никакие иные буйства почти никогда не использовались. Яростный и черный тигр скорее всего тоже сейчас применяли исключительно буйства ока бури. Например, в сапогах яростного скорее всего были объединены форма, собственно, сапог, качество скорости и атрибут, вероятно, цепкости, судя по тому, насколько резкие и непредсказуемые рывки, невозможные без идеального сцепления с поверхностью, показывала чемпион арены. А окутавший черного тигра фантом состоял из формы тигра, комбинации качеств усиления, ускорения, возможно гибкости или чего-то подобного, и атрибута прочности, так как были отчетливо видны искры от столкновения когтей яростного с этим фантомом. Яростный продолжала давить черного тигра, заставляя его отступать по всей арене. Причем скорость, что она развивала за счет своих сапог и, вероятно, плаща, была куда выше, чем позволял фантом тигра, так что по сути это было даже не преследование, а систематическое избиение, и только прочная защита фантома спасала черного тигра от участи быть пронзенным малыми когтями. Вот только это вовсе не выглядело так, будто черный тигр проигрывал. Да, ему приходилось терпеть удар за ударом, но и он сам был не хуже. Его топоры, которые он запускал в полет один за другим, летали по всей арене будто бумеранги, видимо контролируемые его потоком, создавая для яростного постоянную угрозу получить клыкастым лезвием по спине. При этом с учетом того, что энергетическая броня чемпиона, судя по яркости энергии в ней, была существенно ниже качеством и прочностью, чем тигриный фантом, одного прямого попадания вполне могло бы хватить, если не для победы черного тигра, то как минимум для серьезного ранения яростного. Поток лучше всего накапливался в костях и мышцах, тогда как внутренние органы и жировая прослойка могли удержать в среднем на 30-40% меньше энергии на единицу объема. Так что, хотя талант контроля потока от пола никак не зависел, у мужчин было естественное преимущество перед женщинами чисто за счет физиологии. К тому же, хотя яростный была очень крупной и мускулистой, по сравнению со своим более чем двухметровым оппонентом она все равно выглядела довольно хрупкой. Будь они на одном уровне, у черного тигра было бы минимум раза в полтора больше энергии. Однако яростный уже начала переход в сферу сдвига тверди, то есть начала создавать внутри своего тела так называемый ледник, представлявший из себя спрессованную энергию. Так что на самом деле чемпион должна была обладать не меньшим, а заметно большим запасом потока, чем черный тигр. При этом, хотя удар за ударом продолжали приходиться именно на фантомного черного зверя, а в яростного так до сих пор и не попал ни один топор, ситуация выглядела как минимум равной, а то и с перевесом в сторону черного тигра. Понятно, что вопрос был не только и не столько в количестве энергии, сколько в мастерстве ее контроля. Но оба гладиатора обладали огромным опытом и сражались уже многие годы, так что в этом плане между ними не должно было быть какой-то критической разницы. Собственно, как раз из-за того, что он опасался, что ему не хватит потока, черный тигр и заказал мне приготовить ему кровавых нитей. Повышение жизненных сил организма естественным образом означало также и увеличение объема энергии, что в этом теле можно было хранить. Кровавые нити были не настоящими, и черный тигр, даже если бы вовсе не стал их применять, никак не должен был показывать подобных результатов. Но спустя несколько минут после начала боя он уже сам начал постепенно переходить из обороны к атаке, заставляя яростного отскакивать от его выпадов и разрывать дистанцию для избегания летающих повсюду топоров. Варианта у меня оставалось два. Первый. Черный тигр этой ночью каким-то непостижимым образом совершил невероятный прорыв в своей практике потока и как минимум сравнялся по уровню с яростным, то есть встал на порог сферы сдвига тверди. И второй, черный тигр, поняв, что мои кровавые нити бесполезны, принял какой-то другой допинг, не менее, а возможно и более мощный. Первое было не исключено, но настолько маловероятно, что об этом можно было даже особо не думать. А вот второй вариант казался очень даже логичным. У такого как черный тигр должны были быть как минимум достаточно обширные познания в сфере стероидов, а скорее всего и определенные их запасы. Кровавые нити он заказал потому, что они были безвредны для организма, а факт их использования было почти невозможно установить. Но это не значило, что у него в закромах не было припасено чего позабористее. Осознав, что я его нагнул, и бой с яростным в лучшем случае закончится его поражением, а в худшем – грандиозным провалом, такой как черный тигр вполне мог пойти на риск быть увлеченным в приеме каких-то более мощных, чем кровавые нити, стимуляторов, ради победы. И еще через пару минут стало понятно, что стимуляторы эти сам черный тигр, похоже, не слишком-то контролировал. Или, возможно, контролировал куда лучше, чем мне бы хотелось. Парение от него вдруг разлилась густая, будто чернила, энергия, очевидно превышающая возможности сферы буйства стихии. Послышались неуверенные слова комментатора о спонтанном прорыве, а в следующую секунду черный тигр, как раз оказавшийся под нашей ложей, взвился в воздух и рванул прямо на меня с занесенным над головой топором и яростью в полностью красных глазах. Похоже, поддельными кровавыми нитями я разозлил его куда сильнее, чем мог подумать.